Глава 18. Не иду, а лечу. Скорее бы увидеть дочь. Сердце так и бьется в нетерпении. Воспользовавшись водителем семьи Денис, я очень быстро оказалась на нужном месте. Трепетно, выглядывая по сторонам знакомый сердцу силуэт. Время шло, на улице постепенно начинало смеркаться. «Да где же ты?» – начинала нервничать я, тревожно поглядывая на наручные часы. Набираю телефон Керема, но в ответ лишь длинные гудки. «Но это просто невыносимо! Ты не мог так поступить со мной, не мог! Я поверила тебе!» Я просидела в ресторане до самого закрытия, так и не дождавшись Керема. Когда мне в очередной раз указали на дверь, я, полностью опустошенная и разбитая, поплелась прочь из заведения. «Поверить не могу, что он так поступил со мной! Все-таки он очень изменился!» Не держит своего слова. Оказавшись на улице, я бросила тоскливый взгляд в сторону машины. Водитель уже заметно заскучал и погрузился в телефон, прокручивая ленту с веселыми картинками. Но почему так? Я ведь поверила, что мы можем поговорить, наконец-то разобраться. Сокрушаюсь я, что есть сил и не могу сдержать набежавших слез. Я так мечтала увидеть дочь, а он... разбил мои желания. Это поистине предательский и низкий поступок. Назначил встречу, время, а сам не явился. Рассаживаясь вдоль потухших окон ресторана, я с надеждой продолжала набирать номер Керема. А вдруг с ним просто что-то случилось? Вдруг его что-то вынудило задержаться? Дойдя до угла дома, я развернулась, чтобы наконец-то вернуться к машине и уехать домой. Вдруг в конце улицы я увидела широкоплечего высокого мужчину. Я видела только силуэт. Тень деревьев и набежавшие сумерки скрывали детали от меня. Я сжалась изнутри и стала терпеливо ждать приближения человека. Любой бы на моем месте, вероятно, испугался бы и убежал. Но я была уверена, что это Керем, и мне ничего не угрожает. Время шло, человек неспешно приближался все ближе и ближе, приобретая очертания Керема. По крайней мере, мое воображение заставляло меня видеть именно его. «Керем!» — выдохнула я, подаваясь вперед. Позади меня раздался шорох. Я ощутила жгучую боль, пронизывающую все мое тело. Теряя связь с миром, я стала падать вперед. Человек, шедший мне навстречу, что-то громко крикнул и побежал в мою сторону. «Зачем?» Краски смешались в одну цветовую гамму. Звуки слились в один мужской крик над моей головой. «Керем!» — продолжала я тупо смотреть вперед себя. Мои глаза закрылись, и я стала падать вперед.